Я проклинаю работу, когда я обязан кидать теплые Нелли и галопом мчаться вслед за взмыленным матросом только потому, что какой-то олух терпит бедствие по собственной глупости. Уважающий себя штурман никогда не посадит судно на камень, не позволит, чтобы ему пропороли борт, а не потеряет своего места в море, дуй хоть сам дьявол вместо ветра. Выпьем за хороших штурманов, Саня. Да, это добрый тост, Вася. А потом пойдем к тому перекрестку, где мы с тобой встретились. Сейчас на Балтике, знаешь, скверная погода, и суда часто терпят всякие неприятности. Не все же такие безупречные штурмана, как ты. Нет, Саня, пойдем к ней вместе. Ну, ладно, там будет видно. Работа у тебя прекрасная, Вася. Знаешь, мне бы такую. До камней осталось меньше мили. Демидову, капитану моторной шхуны «Эгна», кажется, что он видит их черные спины, до блеска отполированные морем. Осталось последнее. Попробовать удержаться на якорях. Он знает, что цепи не выдержат. Но все средства надо испробовать. Якоря отданы. Цепи вытравлены до жвака галса. Машина работает полным ходом на ветер. Цепи натягиваются, как нервы. Помощник капитана лежит животом на фальшборте и смотрит на цепи немигающими глазами. Первый раз в жизни он вспоминает Бога. Только бы выдержали. Но Бог, видимо, поглощен другими заботами. Волна накрывает нос, корма взлетает кверху, и цепи лопаются, а Эгна разворачивается вдоль волны. С трудом разворачивает судно носом на волну. Теперь надеяться можно на чудо. Если это чудо не случится, через полчаса Аэгна перестанет существовать. Капитан! Капитан, ты только не впадай в панику. Что? Один уже готов. Что? Помощника смыло. Куда нас несет? На камни. Похоже, что всем труба. Похоже. Иди ты к чертовой матери со своей панихидой! Я тебе, паскудному сыну, покажу такую трубу! Тонуть на бороться! Побереги нервы, капитан! Они тебе пригодятся, когда будем стучать бортом о камни. Поверь мне, я уже испытывал такое удовольствие в жизни. У меня жилы лопались. Так я боролся. Кровь горлом пошла. Да что я говорю? Если б ты знал, как мне тошно тебя слушать. Не твоей же пользы говорю. Ладно. О моей пользе начальство подумает. Иди к матросам. И чтобы никакой панихиды.